Доброго дня всем, дорогие зрители и слушатели. Я вот приехал в Светогорье, я в гостях у Василисы. Рад ее видеть. Рада видеть тебя, Борис, что ты добрался наконец-то до нашего сказочного края. И рада видеть, слышать вас, дорогие слушатели и зрители. Мы сегодня поговорим о книге Василисы «Атлантида, Арктида». Там есть не только смыслы, повествования, образы и прочее-прочее, но есть и такой как бы светоносный духовный код. И чтобы его считать, чтобы правильно погрузиться, нужно иметь нужное время, нужное место и сделать все это в нужном состоянии сознания. Вот я думаю, это такой первый момент, с которого надо начать, как читать эту книгу и в целом подобного рода литературу, чтобы не только прочитать, но и прочесть. Да, Борис, поговорим тогда о книге. Вот моя книга, она называется как не «Атлантида, Арктида», а «Арктида, Атлантида» от истока к его постепенному развитию и взаимосвязи. «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Есть темы и есть книги, которые, конечно, нужно читать в особом состоянии. И, как верно почувствовал и подметил Борис, в особых местах, может быть, на природе, либо в каком-то менее суетном пространстве, которое можно себе позволить. И эту книгу я рекомендую читать медленно, глубоко, внимательно. То есть вот после каждой главы делать паузу для того, чтобы осмыслить те образы, которые туда закладывались многомерно. Да, эту книгу я написала 1,5 года назад. Сейчас я готовлю второе издание, дополненное новыми какими-то открытиями, некоторыми уточнениями. И вот Борис предложил сегодня об этой книге поговорить. Он ее недавно прочитал, и я с радостью откликнусь на интересующий тебя вопрос. Вот именно это я и хотел сказать, что время, место, состояние сознания, чтобы вот это вот прочесть, потому что есть там ведь духовный код, да, вот я говорил, там есть смыслы, есть идеи, а есть вот этот духовный код, чтобы его счесть, нужно вот как раз-таки в этом состоянии быть, чтобы увидеть это. И вот второй момент, вот вы писали в книге там про начало как бы было с буквицей, и вот как некоторые слова правильно читать, как вы чувствуете, как надо их правильно произносить. Вот можете об этом рассказать, чтобы более подробно понять код книги, понять те вещи, благодаря которым ее можно прочесть именно правильно. То есть некоторые образы были ими заложены тем или иным правописанием. Вот можете об этом нам рассказать? Да, это очень интересный вопрос, но прежде чем я на него отвечу, чтобы нашим зрителям и слушателям было понятно, в общем-то, в чем основная задумка, суть книги. Я бы вкратце хотела бы сначала об этом рассказать, а потом вернуться к твоему вопросу. То есть я считаю, что те события, которые происходят сейчас в наших душах, в отношениях между людьми, причем в отношениях между членами семьи, между родителями, детьми, между поколениями, то, что происходит в наших родах, и не только русского народа, но и вообще в родах народов Земли, вот сейчас конкретно в настоящих исторических реалиях, и те события, которые происходят на фронтах, противостояние между Россией и Украиной современной, между Россией и Западом, между странами и народами, которые сейчас втянуты вот в определенные достаточно жесткие отношения, вот во всех этих событиях разобраться почти невозможно, если мы забудем о прошлом. То есть, ну, если мы оживим свою глубинную память и заглянем вот куда-то туда в праисторию, которая теряется уже в пределах видимой истории и уводит нас в мифы, легенды, сказания, былины, сказки разных народов мира, то мы найдем там ключики, подсказки, которые помогут нам разобраться в первопричинах происходящих событий. И тогда мы сможем решать ситуацию, не развязывая какие-то узлы, которые на поверхности, а как бы занырнув вглубь, мы сможем увидеть, почувствовать вот первоузлы противоречий, которые были когда-то завязаны в истории наших родов, наших семей и нас же самих в прошлых жизнях. А я верю в прошлые жизни, и не просто верю, я знаю, что вот это кармическое перерождение и возвращение сюда, в эту жизнь, в эту игру, для того, чтобы какие-то задачи, какие-то уроки пройти, решить, это, ну, вот такая вот задумка по обучению душ. И поэтому для того, чтобы как-то закончить этот раунд бесконечного военного противостояния темных времен, нам нужно докопаться до первопричины конфликта и выйти на уровень, когда мы можем подняться над войной и понять, что этот уровень доступен каждому обычному человеку. И вот книга «Арктида Атлантида» — это не просто легенда, сказка, миф там, в моей интерпретации о древнем противостоянии вот этих двух таких працивилизаций, война которых привела к чудовищным катаклизмам и к глобальной перезагрузке на Земле, но и к тому, как нам не повторить, а мы, наши роды, многократно повторяли в меньшем масштабе вот эту войну между этими цивилизациями, и до сих пор мы стоим на этих же самых граблях. И вот чтобы мы могли из этого сценария выйти, я и писала эту книгу, которую писала для себя, для своего сына, для своей семьи, для своего рода. Писала много лет, просто собирая по частям отдельные пазлы воспоминаний. И настал момент, кстати, это случилось на фоне вот начала СВО, когда вот эти вопросы внутри обострились и вылились в написание, в создание этой книги прямо на фоне происходящих событий. И эта книга сейчас уже достаточно известна, и вот сейчас я готовлю переиздание ее. Вот такая предыстория, чтобы тем людям, которым эта тема пока не знакома, неизвестна, было понятно, о чем здесь ведется речь. Легенды, мифы, сказания былых времен разных народов переплетаются с реальными жизненными историями ныне живущих людей, их судеб. И я собрала очень много фактов, мифов, легенд, историй, которые, в принципе, включаются в канву в этой теме, и, надеюсь, смогла придать этому целостный и развивающийся в сюжете такой вот образ, который живой и который течет как река, показывая вот эту живую связь времен и поколений. А теперь я готова ответить на вопрос. Можно еще раз его повторить? Да, вопрос, получается, про некоторые слова, написанные по буквице, некоторые слова, где, например, там одна буква заменена на другую, например, вот вы пишете не творец, а тварец. То есть вот если все эти вещи взять, что в это закладывалось и что должны люди здесь понять для себя, когда они читают именно так, как пишете вы, вот что они должны понять, какие веды вот в этом заложены. Да, в вступлении к своему сказу у меня есть примечание, где я делаю акцент на том, что некоторые слова, самые значимые для сути повествования, например, такие как «свет», «вера», «творец», ну и ряд других слов, например, слова с приставкой «без», они написаны в другой орфографии, отличной от современной. И прямо указываю, какие есть группы слов и почему они так пишутся. Ну, например, вот слова с приставкой, современная приставка «без», она появилась только после реформы Луначарского 1918 года, когда была последняя такая глобальная государственная реформа языка. До этого всегда то, что отрицалось в слове, например, «бессовестный», то есть «без совести», писалось с приставкой «без». «Бессеребренник» писалось с приставкой «без». А потом в дальнейшем все аналогичные слова после очередной реформы, которую я считаю, так же, как и предыдущие, достаточно манипуляционной для того, чтобы запутать наше сознание, мы получили слова, которые начали терять свой конкретный сутевой смысл. То есть «бессовестный» или «бессеребренник» или «беспутный» уже как-то «бес» — это другое слово. Оно отличное от слова «бес», которое, ну, означает как бы отсутствие этого признака. Или такие слова, например, как «свет», «вера», «хлеб», «совесть», они писались, опять же, до революции, совсем недавно, 100 с небольшим лет назад, помощью буквы, которая называлась «Ять», и которая также исчезла после революционной реформы русского языка. И для тех людей, которые уже поняли, что сейчас русский язык безобразный, а значит безобразный, а когда-то за каждой буквой стоял образный смысл, и это помогало понять, почему то или иное слово пишется так или иначе. Поэтому, когда мы вот это для себя открываем, мы понимаем, что слово «вера», например, написанное через буквицу «ять», это означает не просто «верю на слово», это значит «чувствую внутри себя», связь потоков между земным и небесным, потому что именно эта связь земного и небесного означала буквица «ять». И когда мы говорим о свете, не свете, который из лампочки нам сияет, его можно написать через букву «есть», свет как бы явного мира. А когда мы пишем слово «свет», имея в виду какие-то божественные потоки световые, энергетические, которые проходят через нас, то здесь разумно вернуться к исконному написанию этого слова через буквицу «ять». Ну и так, в общем-то, по разным словам. В книге дано достаточно такое четкое обоснование, почему то или иное слово пишется через ту или иную букву. Ну, большая часть книги написана привычным языком, только отдельно иногда попадаются слова, в частности, слово «творец». Вот, на мой взгляд, слово «вар» и «вор», корень «вар» и «вор», они имеют разную природу. Это не значит, что «вор» — это плохое. «Вор» — это в силе, «ор» — это божественная сила. То есть я бы сказала, что слово «творчество» с «о», оно скорее, его скорее можно было бы заменить словом «созидание». То есть когда мы берем и что-то вот в материи созидаем. А когда мы говорим слово «творение» и пишем его через буквицу «ас», как, например, оно близкое по смыслу со словом «сварга», «сварог», «сваргани». То есть «сварог» сварганивает Вселенную, варит ее, энергетически варит. То есть и сотворяет мир с помощью энергии, которая уплотняется в разной степени плотности. И вот в этом понятии слово «сварга» — «сварить», «сварганить» и «творец» отличен от того творца, который конкретно вот берет там глину, либо камень, либо книжку пишет, да, и творит какое-то произведение, которое ощутимо как плотная материя. Вот в этом разница. Поэтому я использую в зависимости от контекста слова с корнем «вар» и слова с корнем «вор». Творение или творчество. И так, и так. И читателю будет понятнее, какой аспект творения в данном случае имеется в виду. Вот хочется теперь поговорить о том, как, вот, на ваш взгляд, связывается земля Египта и земли русского севера. Какие здесь есть ответы на вопросы наших бед и что можно вообще с этим сделать вот сейчас, как вы думаете? В книге есть несколько глав, которые посвящены истории Египта, мифологической и реальной истории. Впервые для себя какая-то мощная вот такая связка Египта и русского севера была мной прочувствована, когда я путешествовала на Белое море. Мое путешествие на Белое море началось с маленького городка, такой почти поселка сейчас на берегу Белого моря под названием Кемь в Карелии. А так как я в свое время училась на факультете изобразительного искусства и мировой художественной культуры, глубоко изучала историю искусств, культурологию, еще с молодости интересовалась, и даже с детства интересовалась Египтом, я неплохо знала не только египетскую мифологию, но и египетскую историю. Мне встречались данные, что в древности Египет назывался Такемет или Такем. И вот это, когда я попала в городок Кемь, первый какой-то внутренний и неожиданный для меня такой вот прорыв в понимании, была вот какая-то мгновенная связка вот этих двух регионов. Я сначала не поняла, что это было, но чем больше я путешествовала по островам Белого моря, даже встречалась там неожиданно с какими-то людьми, тоже исследователями, почему-то на островах Белого моря, прежде всего на Кузовском архипелаге, тема Египта всплывала так или иначе. И так случилось, что в определенный период моей жизни я очень много путешествовала по нулевому меридиану, как раз вот по этой самой оси, которая связывает между собой Белое море, и, честно говоря, дальше туда, Заполярье, куда я тоже отправлялась в путешествие, Санкт-Петербург, откуда я родом, и мой путь лежал часто в Египет. И вот буквально там в течение нескольких лет я плотно оказывалась либо там, либо там. И у меня постоянно были какие-то, с одной стороны, понимание, что это совершенно разные культуры, но между ними есть глубинная духовная связь и особые определенные отношения в глубокой древности. Ну и с учетом того, что я проводила эти исследования достаточно глубоко и долго, я много раз была в Заполярье, и в Египет я ездила больше 25 раз, 26 на прошлый год. И не просто ездила, а именно с исследовательскими целями. Хотя, конечно, и отдыхала там тоже, не без этого. И на данный момент материалы своих находок я опубликовала как в этой книге, так и записала 4 эфира на Народном славянском радио, который называется «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий», где я очень много рассказываю с приведением артефактов конкретных и связей между мифологией, между особенностями строения, некоторым миропониманием древней земли гиперборейской и Египта, того пласта древней истории Египта, пока там не был осуществлен перехват управления, потому что в Египте когда-то свершился вот глобальный перехват управления. В официальной такой политологии, даже не только в истории, это известно как противостояние Атон и Амон, либо еще более древний вариант этого противостояния – противостояние Гора и Сета. И вот когда перехват управления произошел, то вот эта связь с севером была, конечно же, утеряна. Но вот в древних пластах своей истории Египет имеет очень глубинные и в том числе родовые связи с родами, которые жили на нашем севере. А подробности, конечно, можно прочитать в книге, либо посмотреть в эфирах. Скажите нам, а вот как вы видите выход из Ночи Сварога? Вы очень много посвятили там описанию предшествующих событий, событий, которые задумали волхвы, чтобы это все дело преодолеть. Вот, на ваш взгляд, сейчас их план выполняется? Ведь вы там описали, они делятся на несколько групп, у каждой группы свои зоны ответственности. И вот сейчас видим ли мы результаты их? И будет ли какой-то этого всего конечный итог? Или они по-прежнему будут работать как-то разрозненно, что ли? Я, насколько понимаю, ты спрашиваешь про главу, которая называется «Легенды о волхвах», где описывается событие, когда уже достаточно серьезных деградационных периодах в истории родов Земли, и в том числе нашего северного рода, в условиях опускающейся ночи Сварога, самого темного времени, которое там в сказках или в легендах там называют там эпохой лисы, в славянской мифологии есть такой термин, да, то есть последние, ну, либо раньше называли там эпоха рыб, например, да, которая сейчас сменяется по славянскому мировосприятию эпохой волка, а в такой официальной терминологии это эра Водолея. Да, то есть вот ты об этом хочешь спросить. Да. То есть, в принципе, вот эти события, как легенды о волхвах, которые описываются в книге, и современных событиях, которые сейчас, их разделяет 1600 с лишним лет. И ты спрашиваешь, был ли подвиг волхвов, которые заходили в самую темную часть Ночи Сварога, не напрасным. Имеем ли мы на выходе из Ночи Сварога, вот сейчас, когда сумерки предрассветные так еще темны, какую-то надежду, что их подвиг не напрасный. Да, удалось ли им что-то? Вот. Как бы, как мы можем оценить это? Знаете, я думаю, что тьма была настолько сильна и плотна. И те испытания, которые выпали на долю наших родов, и вообще на долю родов Земли, были настолько жесткими, что если бы не вот такая духовная помощь, которая была представлена все эти тяжелые годы в самых разных формах, через подвиг волхвов, скажем так, разной квалификации, то мы бы, наверное, сейчас не сидели бы и вообще не говорили, не размышляли на эту тему. Была бы потеряна память, потому что нас лишали этой памяти очень изощренными технологиями. Мы бы, наверное, превращены были уже в людей, которые не способны были бы осознанно, разумно взглянуть на те взлеты и падения, которые пережили наши рода за последнюю как минимум 13, а то и 20 с лишним тысяч лет, о которых, в общем-то, и ведется разговор в этой книге. С самых таких благодатных времен, почти райских, да, до серьезного падения, которое мы испытали в силу различных обстоятельств в это тяжелое, непростое время ночи сварог. То есть, и вот я описываю несколько групп волхвов, там их достаточно много, но я могу сейчас о нескольких основных вот так вот вкратце сказать и показать, как их подвиг проявился. Вот, например, одна из групп волхвов – это волхвы-целители, которые помогали целить тело, душу, дух. А когда люди находятся в подавленном, военных ситуациях, когда они находятся в постоянных стрессах, в постоянных ситуациях, когда льется кровь, то есть если бы не было подвига этих волхвов, то огромное количество душ и тел осталось бы неисцеленным и не вылезло бы из этой войны и беды. А нашему народу, благодаря вот этим древним ведическим знаниям и целительстве, воины и мирные жители, которые попали под молох войны, они смогли быстро и эффективно очищаться от ядовитых поражений, которые закладывали эти события в душах. И таких примеров и таких целительских практик в русской культуре сохранено очень много, и они до сих пор передаются потомками этих волхвов. Это та самая альтернативная ветка народного целительства, народной здравы, которая сейчас, вот особенно сейчас, последние там лет 15, вышла из подполья и достаточно активно проявлена в мире. Манипуляционные, конечно, какие-то темы тоже встречаются, но большинство потомков этой ветви волхвов, они достаточно активно сейчас в служении и помогают людям, в том числе и тех, которых настигла уже современная война. Или есть, например, еще такая группа волхвов, как волхвы Баяны, волхвы-скоморохи, то есть те волхвы, которые выбрали такую роль, которая помогала в различных, как бы таких закрытых и в то же время открытых для всех формах, таких как сказки, потешки, былины, скороговорки, пословицы, поговорки, запечатывать огромные архивы качественной информации. Например, большинство русских пословиц, таких, которые, ну, есть часть пословиц, которые серьезно деформированы и искажены, но есть еще до сих пор в коллекции русского народа кладезь мудрости, и многие пословицы, они прямо кратко фиксируют коны мироздания, но переданы в такой форме, что, казалось бы, какие-то разведчики вражеских сил в этих в таких простых словесных формулировках не распознают вот эти главные законы, которые необходимо хранить всегда для того, чтобы жизнь продолжалась. Баяны-сказители передавали эту веду, просто путешествуя из города в город, оживляя сказами, былинами родовую память, оживляя сердца гусельками звончатыми. И ведь знаете, что сейчас там и солнечные барды, там певец, например, Святозар Евдокимов, там, или гуслеры-баяны, вот Владимир Субботин, известный баян. Я буквально вот недели две назад с ним имела счастье очередной раз встретиться, и когда вот он сидит рядом и вживую, без микрофона, вводит, перебирает, да, пальцами, перстами струны, то есть вот в душе, вот прям в сердце раскрывается цветок. И вот слезы прямо сами катятся, потому что он такие глубины родовой памяти затрагивает своими сказаниями, что слезы текут из глаз сами, и что-то просветляется внутри. Поэтому вот, пожалуйста, живые потомки, гуслеры, которые ходят сейчас по Руси, по фестивалям, по, не знаю, по ярмаркам, и на фронта они приходят. Есть из староверских родов. Приходят, там, Марина Никитина на фронтах сейчас помогает и ведой своей, и целительскими практиками, и реальными такими какими-то знаниями по костоправству нашим воинам-богатырям подняться. Это все знания. И таких групп волхвов было несколько. Я просто вот про три основные рассказала. Не основные, а три, которые вот пришли сразу же в первую очередь на память. Вот вы еще в книге упоминали как бы вот о сакральной оси городов, которая начинается с севера и вот движется на юг. А можете, пожалуйста, об этом рассказать и объяснить, в чем значимость вот этих городов и что можно там найти, если проехать как бы вот правильно по этим городам, какие там смыслы могут открыться. И вот как бы такой из этого под вопрос уходит, а если, скажем так, некая эстафета духа, да, от правителей древности до текущего момента, вот могли бы вы кого-то называть, кто вот так же, как это ось городов, но только в нашей истории, да, несет вот наш дух и вот эти вот знания? Надо разделить, наверное, эти два вопроса. Да, да, да, да. Это как бы так вот вышло из этого вопроса, из этой оси. Да, сначала поговорим тогда про ось Земли или нулевой, или пулковский, как сейчас говорят, меридиан. Он сейчас не считается основным. У нас сейчас основной меридиан считается Гринвич. И, соответственно, проходит он через Лондон. Но это достаточно поздний вариант. Опять же, такого уже тотального обозначения, что правление перехвачено. А древний меридиан, на котором... как на оси стояли древнейшие столицы мира, да и до сих пор они на самом деле находятся. Это как раз нулевой меридиан пулковский. И вот давайте просто посмотрим те столицы, которые известны, и те столицы, которые, наверное, были, но они сейчас не столицы, либо потеряли такой статус, либо вообще исчезли. Снизу можем начать, да? То есть совсем, может быть, какие-то в Африке, в Южной Африке столицы нам вряд ли известны, но нам известен Каир. Каир стоит на месте древнейшего города, и фактически он, я не знаю, как этот точно город назывался, но то, что он соответствует точке пирамид Гизы, это абсолютно очевидно, потому что вот Гиза находится прямо в центре современного Каира. Это одна из древнейших точек силы и древнейшая столица мира периода расцвета Древнего Египта. То есть там. Дальше вы можете прям по глобусу, либо по карте прям проверять. Это определенный и одинаковый интервал. Мы поднимаемся повыше. Мы попадаем в какой город следующий? Царьград, который... Конечно, мы попадаем в Царьград, мы попадаем в Константинополь, ныне Стамбул. Поднимаемся еще выше. А это он как Царьград, и как Константинополь, и как Стамбул по-прежнему сохраняет статус столичного города. То есть это точка, из которой можно запускать силовые векторы процессов, которые влияют на всю мировую историю, на всю мировую политику. Следующий город. Киев. Следующий город Киев. И сейчас битва идет за эту управляющую точку. И нехилая битва, правда? Да, ну это тема немного. Да, ну мы не будем ее касаться, но я имею в виду, что это тоже точка, древнейшая столица мира, которая продолжает пульсировать и которая серьезную роль играет в современном мире. Следующая точка. Питер будет. Конечно, Санкт-Петербург. Даже если Санкт-Петербург терял свой столичный статус, он все равно продолжал и продолжает быть северной столицей, и этот статус сохраняет. Мощнейший город, и даже если у нас президенты в Москве, но они могут быть по роду питерскими. Это тоже такая вот связь вот этого взаимодействия Москвы и Питера. И, в общем-то, ключевая столица и до Петра еще, не только во время Петра. Я в этой книге достаточно такие серьезные аргументы привожу по поводу того, что Петербург был основан очень давно, никто не знает точно когда, и... И одно из древнейших его названий – Венета. Возможно, он какое-то время назывался Невоград, или кто-то из исследователей даже называет, что Великий Новгород – это был не тот Великий Новгород, который мы знаем сейчас на Волхове, а именно Санкт-Петербург, что это древнейшая столица мира. Подвиг Петра I только в том, что он этот город поднял из тьмы веков. Истопи Блат, он его раскопал, достроил, и это строительство продолжалось вплоть до середины XIX века. То есть это все определенными мифами обросло, создана новая мифология, которую нам и преподают в школе. Так как я преподавала историю культуры Санкт-Петербурга еще в 90-х годах в школе для старшеклассников, тогда не было учебников, я вынуждена была копать материалы по разным библиотекам, по разным. Я накопала столько всего, что когда я рассказывала детям как бы официальную историю, я сама себе не верила. И все больше рассказывая так, как оно, казалось бы, должно быть, по официальной истории, я все больше и больше накапывала материалов, которые аргументируют в пользу древнего происхождения этого города, который уходит во временную даль и, в частности, во взаимоотношения арктов и египетских атлантов, как я их называю в книге. Теперь... Дальше. Следующий город, это как раз Новгород. Примерно город... Нет, это не Новгород, это Кельм. Как раз вот образ островов вот в Белого моря, вот туда, как раз уходит туда следующая вот эта интервальная точка. Ну а какой там был город, был ли на месте современного маленького поселочка Кими когда-то город или нет, ну здесь, по крайней мере, данных вот таких материальных свидетельств или свидетельств исследователей нет, поэтому это такая гипотеза, что, возможно, там еще просто не копали глубоко. Да, тема, конечно, интересная, и для тех, кто хочет видеть историю шире, надо действительно понимать про эти знаки, символы. Теперь вот как вы думаете это про наших правителей по эстафету, как бы какой у нас будет? Ну, мы можем взять, конечно, не всех правителей. Ну да, да, я имею. Мы можем взять вот пройдясь по этим городам правителей, которые имеют отношение к переломным моментам русской истории. Это и история Египта, кстати. Вот во времена Египта это правители, мифологически это Сет и Гор. Вот Гор, соответственно, имеет отношение к лучшим образцам справедливого правления. Сет, соответственно, это тоталитарно-матричное управление. Это, и, к сожалению, в какой-то момент истории одно правление сменилось другим, и мы получили те сценарии, от которых сейчас стараемся, как говорится, разными способами отойти, как минимум. Другая волна попытки уйти из-под управления вот такого матричного, жреческого, это была реформа Эхнатона, тоже Египет. То есть это правитель, которого я считаю знаковым для понимания процессов глобального управления на Земле. Если мы возьмем нашу историю, то это, конечно, прежде всего князь Святослав, и княгиня Ольга с ней в паре. С княгиней Ольгой тоже надо разбираться, как говорится, какую роль она играла. Не все там так, как говорится, написано в летописях. Нужно копать для того, чтобы понять, что действительно произошло и в отношениях между Святославом и его матерью, и в таком аспекте, как принятие христианства на Руси и, соответственно, смерть князя Святослава. Да что же там на самом деле произошло? Но то, что это корневая точка в первопричинах, которой нужно обязательно разобраться, потому что она повторялась и повторялась и продолжает повторяться, мы здесь можем найти очень важные для себя смыслы для того, чтобы не повторить подобные сценарии в будущем. Конечно, я считаю ключевой фигурой в истории нашей страны это Иоанна Грозного, чья личность, так же, как и история других правителей, которые достаточно справедливые формы правления пытались установить, как минимум. Может быть, не все получалось, но, по крайней мере, был такой замысел, и они опирались на исконные коды нашего народа, на исконные формы взаимоотношений, где были связаны все варны, и где были связаны люди разных сословий, разных варн, разных сословий, можно сказать, между собой в единое целое, и где была выборная система власти от мест к самым высшим областям власти. Это управление было круговым, то есть выборно-круговым. И вот эти формы управления, такие как Земской собор при Иоанне Грозном, они еще были. Последний Земской собор собирался именно, ну, по крайней мере, на границе его царствования. Из тех правителей, которые достойны уважения, чей опыт, так же, как и чьи ошибки, стоит изучать, это Екатерина II, это, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин. И, ну, наверное, на этом я остановлюсь пока. То есть это прям ключевые вехи, которые нам дают какие-то образцы для понимания, как мы можем выйти из той тяжелой ситуации, в которой находимся сейчас. Может быть, я что-то какого-то правителя забыла, у тебя есть свое какое-то интересное мнение, кого еще из фигур наших правителей или мировых правителей нужно обозначить в этой связи? Ну, я бы, знаете, как хотел сказать? Я бы хотел сказать, что вот есть какая-то вот соборность народа, в которой проявлен дух его. И вот эта вот эстафета и этот образ соборности, вот он передается, мне кажется, вот от одного великого правителя к другому, что есть какая-то между ними незримая нить. Вот. И я думаю, что вот поиски того, как она передается, как эти люди, скажем так, смотрят друг на друга, как они оценивают роль в произошедшем вот, людей, как бы равных, подобных себе, я думаю, вот это вот вещь необходима для всестороннего понимания, дабы видеть вот какие-то ключи исцеления, потому что здесь можно понять, как этот человек жил, то есть через его биографию понять путь его посвящения во все эти вещи и открыть для себя какие-то новые главы жизни. Также можно, изучая его ошибки, понять, что повлияло на него, потому что ведь любая его ошибка, да, она так или иначе корнями уходит в, ну, как раз-таки вот, как бы вот о чем книга, да, либо в этот путь, либо в этот путь. И я думаю, что, как бы, рассуждая вот о том, как он ошибался, как он поступал, можно понять, какие нити, да, жили в его судьбе, потому что это для нас всех общий вопрос. И вот, отвечая через эту мифологию, через эти сказы, через эти попытки найти ответы, вот можно изучать и биографию великих людей, понимая то, к чему они хотели прийти, понимая то, что ими в итоге движило. Потому что ведь есть разные, как бы, исторические люди, которые достигли большого успеха. Ну, как в нашей стране, так и, естественно, за рубежом. И вот различать их можно как раз-таки вот, ну, вот по двум параметрам, о которых вот сейчас мы уже сказали, показали. И вот хотелось бы еще поговорить, вот как вы видите вот, значит, вот эти ключи исцеления, и если вам что-то еще сказать сейчас по этому, чего-то иного, чего нет в книге, может, какие-то новые, свежие мысли появились, как вот вы сейчас видите это. Я думаю, это вопрос, которым можно дать ответ на то, какой будет наш и грядущий образ будущего. Поскольку если мы сделаем будущее как прошлое, это один вариант событий. Если будущее как настоящее, это одно. А если будущее как нечто иное, чего вообще не было даже тогда, да, это третье. И вот чтобы к этому прийти, к чему-то иному, чтобы не повторить ошибки прошлого, нужно понять, в чем они заключались и как вы видите из них выход. Во-первых, я вижу, что жизнь живая, она неповторима. То есть, как говорят мудрецы древности, нельзя войти в одну реку дважды. И нельзя родиться обратно. То есть, но если мы не будем помнить прошлое, как определенные ошибки и ключи их исправления, да, то есть мы будем также танцевать на граблях. Этот танец на граблях оборачивается нам достаточно серьезными проблемами не только для нас, но и для наших детей, для наших родов. И вообще сейчас уже мы на такой грани, когда сама жизнь под вопросом и само понятие, что такое человек и человечность, вот человеческая природа уже аннигилируется. Это очень страшный процесс. Да. И поэтому, с одной стороны, мы не можем вернуться к тому идеальному раю, тому образу, в котором когда-то жили наши высокомудрые предки. Да? То есть все, оно уже вот ушло, и в таком виде оно уже никогда не будет. Но если мы поймем принципы, на которых была устроена жизнеорганизация наших предков, которая нам сейчас кажется идеальным, и поймем, в чем они совершили ошибку, в результате чего этот рай просто тотально обрушился. Вот мы сможем что-то очень ценное, как зерно, найти для себя, для того, чтобы прорастить жизнь дальше. То есть если мы вернемся тотально в прошлое, мы уйдем в мертвые модели, мы погибнем. Нас вытащат из настоящего, уведут в прошлое, перекинув наше сознание от решения современных задач. Но если мы, например, сделаем... То есть, условно, если мы углубились в корни и идеализировали корни, как наших предков, древо нашей жизни погибла. Потому что корни не живут без веток и листьев. То есть живая система развивается во взаимосвязи. Корни, ствол, ветви, листья. Если дети, подростки, молодежь, вот такой вот возраст, когда еще кипит, бурлит энергия жизни, хочется попробовать всего нового, быстро вырасти, экспериментировать, да, то есть максимально все сделать, это как раз вот эта энергия молодых побегов, которые каждую весну обновляются, стремятся, растут, и молодых листьев, которые ну просто быстро растут, там плодоносят, потом опадают, плод вырастает, падает. То есть вся система в виде листьев, плодов и веток, она тоже не жизнеспособна, получается какое-то растение однолетка, перекати поле. И если мы уходим в будущее, не подводя итоги прошлого, мы будем опять же либо вот этими бабочками-однодневками, либо перекати полем, за которым не будет вот этой глубины, не будет мощи, не будет силы вот этой, не будет продолжения рода. Поэтому нам сейчас вот мы в такой ситуации оказались, когда конфликт поколений, да, условно, отцов и дедов, и молодежи, и детей, он настолько разрознен. И более того, сейчас современные жрецы-технологи черного толка, они уже разделяют даже молодежь от детей, детей от подростков. То есть вообще настолько идет дробление, что мы сами по себе можем просто превратиться в дерево, которое распилили по запчастям. И понимая это, нам нужно сейчас прежде всего сделать акцент, если мы хотим возродиться, на приведение себя в порядок, в понимании того, что мы развиваемся из прошлого в настоящем и стремимся в каких-то мечтах, образах в будущее. То есть это первое, что нужно делать. Внутри себя выстроить вот это древо преемственности поколений. Второе, что нам нужно сделать, это налаживать семейные родовые связи. То есть рода очень многие уже разрушены, но семьи еще можно сохранять. И можно начать возрождать рода, то есть встречаться с родственниками, общаться, узнавать свои родовые линии, поднимать не только проблемы своего рода, но и таланты, достоинства своего рода, пропускать как бы силу лучших качеств нашего рода через себя. И тогда мы можем активировать вот этот глубинный генетический кровный код, и мы за счет этого в соединении с предками становимся многократно сильнее. Они словно выстраиваются за нашими спинами. И если мы находим вот эту праведную цель, то вот этот тонкий мир наших родов начинает нас усиливать, нам помогать. И тогда у нас есть силы на воплощение ну, разумных образов будущего. Какого? Неизвестно какого. Мы должны это создать, понять, какое оно. Не такое, как было. Не такое, как есть, потому что оно нам не нравится, но какое мы новое создадим. И, возможно, нам это нужно создавать родами, а потом в дальнейшем родовыми объединениями, то есть всем соборным народом. И постепенное индивидуальное решение этого вопроса, семейное, родовое, народное, приведет нас как раз к тому полю соборности, в котором мы можем сделать вот этот квантовый прорыв и возродиться, как птица Феникс. Вот когда русский народ понимал, что такое соборность, и начинал обретать ее через себя, у нас всегда случалось даже в самые тяжелые времена вот это русское чудо. В самый, казалось бы, момент, когда у нас не было шансов, как, например, Великую Отечественную войну, мы смогли собраться в духе, что-то понять, переорганизоваться и в соборном вот этом единстве, на каком-то и плотном плане, и тонком плане победить вот эту нечисть, которая к нам рвалась во время Великой Отечественной войны. Я думаю, подобный подвиг мы можем совершить сейчас, если будет достаточно живых, проснувшихся душ, которые понимают, которых не опустили ниже плинтуса, да, и не сделали там не только на уровне там жителей каких-то, да, уже на уровне животных опускают наших детей. Называют. Как их сейчас? Квадроберы. Квадроберы, да. То есть это прямо, представляете, это какой уже уровень расчеловечивания. Причем вот вчера я увидела в одном чате по образованию сюжет о том, что на гранды открывают подобные центры для того, чтобы превращать в животных нашу молодежь. Но это же происходит не по влечению молодежи, это происходит по попустительству взрослых. То есть, соответственно, без вот этого темы осознанности в семье, в связях между родителями и детьми решение таких задач невозможно. Всегда будут приходить манипуляторы, у которых совершенно будут другие цели на нашу страну, и эти цели они могут достигнуть только через запускание, через раздробление нас и через наших детей, то есть уничтожение наших детей. Так всегда было, все темные времена, все разные силы решали свои задачи за счет того, что они определенным образом обучали, переобучали, воспитывали в теневых аспектах наших детей. И если вы даже вспомните такую сказку, которую передавали, кстати, волхвы, да, потом это было записано Илье Муромцу, это было, кстати, экранизировано в 40-е годы во время Великой Отечественной войны, по-моему, вышел Илья Муромец, да? Ну или вскоре точно, после войны. Ну, помните, ну, вот там Александр Невский выходил, Александр Петр Невский, Первый, Иван, ну, Грозный, могу, там много. Я могу неправильно сказать, когда точно там вышел Илья Муромец. В тот период. Но обратите внимание на фильм «Илья Муромец», там очень здорово как раз описан вот этот вариант, как у Ильи Муромца, у его жены забирают новорожденного ребенка в стан, да, во вражий, и в этом вражьем стану из него воспитывают поединщика, который может сразиться со своим отцом. Только он подросток, да, вот этот молодой воин, воспитанный в чужом клане, он не знает, что он выходит на битву со своим отцом. И вот у нас похожие ситуации, как когда-то в мифах, в былинах, потому что это многократно повторяемая ситуация, она проигрывается многократно. А ведь это же дважды произошло в 20 веке, обе войны с Германией. Совершенно верно. Это тоже братское, отеческо-родительское противостояние. И это происходит не только в истории славяно-русов. Это происходит вообще в истории арийских народов. Троянская война – это то же самое. Если мы возьмем великую Махабхарату индийскую, об истории арийских династий, да, на территории Индии, мы встретимся все тем же самым противостоянием и с той болью, которую испытывали дети, родители, деды, которые были поставлены на поле битвы вот в этом страшном противостоянии, потому что они согласились играть, ну, в определенную чужую игру. И вот наша задача перестать играть в чужие игры, не выбирать, за кого мы, за белых или за черных, за белых или за красных. Да? Нам нужно встать из-за этого игрового стола и просто выйти из него. И затем соборно создать новый образ игры, который подходит нам. Это и будет образ будущего, в котором каждый найдет себе дело по его душе, по его варне, по его стремлениям, по тому вкладу, который его душа хочет внести в преображение мира. Василиса, вот напоследок мне бы хотелось спросить, в чем вы видите именно вехи противостояния? Потому что, погружаясь в это, можно найти некую бдительность и смотреть и на свои внутренние конфликты, и на внутренние конфликты в обществе и в мире. Вот что бы вы сказали людям, вот это, чтобы как некое такое послание, на что им обращать внимание, как ключи противостояния, потому что, видя это, да, можно уже и прийти к тому, что так делать не стоит. Ну, я думаю, что я, наверное, подробно о вехах противостояния сейчас говорить не буду. Об этом много сказано в моей книге, как о неких матричных моделях, которые имеют один и тот же сценарий на самом деле. Просто этот сценарий каждый раз, в каждую эпоху пакуется в новые декорации, в новые обертки. Это вот где кочующий храм Атлантиды, да? Да, например, это глава «Кочующий храм Атлантиды». Она как раз вскрывает досконально технологию вот этой спецоперации, которая очень давно придумана жрецами, так скажем, иерофантами. И этот сценарий не меняется уже тысячелетиями. Просто он каждый раз обретает новые обертки в новых декорациях. И поэтому люди, которые не способны глубоко различать, а на поверхности находятся, им каждый раз кажется, что это что-то новое, какая-то новая задача, которую нужно решать по-разному. И поэтому, если мы глубоко нырнем и поймем суть этого сценария, который сейчас, кстати, разворачивается очередной раз в новых декорациях, в этом времени, в котором мы живем, мы тогда сможем ему противопоставить какое-то другое решение. Во-первых, распознать и не вписываться в те сценарии, в те сети, в которые нас очередной раз заманивают. матрица, может быть, не всегда одна и та же, но последние... Принципы действия. Последние там несколько тысяч лет это один и тот же сценарий, который был когда-то при перехвате управления разработан в Египте, и он дальше просто проецируется на разные страны и народы. Так что вот я думаю, что достаточно такой подсказки. А вот на что хотела бы я обратить внимание, на то, что когда нам кажется, что от нас ничего не зависит, и что мы такие обычные люди можем сделать сейчас, вот мне кажется, что самое ценное, что доносит эта книга, и мой самый главный посыл, что наш мир — это фрактал, великий фрактал, все устроено по модели фрактала. И как говорили древние мудрецы, иконы мироздания об этом говорят, что вверху, то и внизу, что снаружи, то внутри, что внутри, то и снаружи. А значит, если мы хотим повлиять на какие-то глобальные изменения в нашей жизни, прежде всего мы должны выйти на тот уровень доступности, который нужен, на котором мы действительно имеем возможности влияния в зависимости от нашего реального положения, состояния, статуса и сфер влияния. Если мы там президенты, это один уровень влияния, да, госчиновники, другой уровень влияния, хотя тоже достаточно большой. Если у нас уровень влияния труженика, мы можем только повлиять там внутри своего коллектива и качественно, например, делая свои изделия, так чтобы они действительно были качественными и приносящими людям благо. Не участвовать, например, в таких, не получать зарплату за то, что мы, например, производим алкоголь, либо ну, там, сигареты. Но при этом нам платят деньги, и как бы мы на эти деньги не курим и не пьем, покупаем себе качественную продукцию. То есть себе и своей семье мы можем делать пользу, но при этом другим вред. То есть вот эта сфера ответственности, она в нашем доступе. Не вреди себе и не вреди другим. И если мы еще уходим в глубину ответственности, ближе, да, маленький фрактал, это влияние на поле нашей семьи. Насколько счастливо, благополучно во взаимоподдержке будет наша семья. Насколько мы там установим мир, лад, какую-то, как женщины, или уровни базовой защиты, как мужчины. Насколько мы способны. Мы можем установить еще следующий уровень микромира. То есть мы должны наладить себя, мужчины как мужчины, выстроить себя, а женщины наладить себя как женщины, по женскому типу. И это будет тоже наш уровень влияния. А если мы заглянем вовнутрь себя очень честно, вот вообще на микроуровне, мы можем дойти до вот этого главного зерна, которое поражает наши души. Я это называю в сказе «Кривой осколок зеркала Люцифера». То есть это вирус вот эго, гордыни и лжи, которую мы порой прячем даже от самих себя. И если мы выйдем на уровень тотальной честности по отношению к себе, к своему внутреннему миру, к своей собственной правде, нам может быть очень больно. Но может быть там, именно в нашем внутреннем мире, в наших душевных структурах, вот и есть вот эта заноза, которая кривит все остальные сферы, вплоть до мироздания в целом. Поэтому я считаю, что мы можем действительно изменить большой мир, но только начиная с себя, с честности по отношению к своей собственной душе, к тому, чтобы слышать свой голос внутренний, который называют голосом Бога внутри себя, голосом совести. И это может помочь нам, когда нам кажется, что никаких шансов сейчас из этой ситуации выбраться нет. Я искренне верю, что это так. И знаю, как это, например, происходило в моей душе и происходит еще, потому что ну, эти осколочки надо все дочищать. И как это происходит в судьбах людей, которые поняли вот этот принцип «меняй мир, начиная с себя». И настраиваем себя по телу, душе, духу, гармонизируем, соединяемся с Богом-творцом, нашим прародителем небесным, и соединяемся с землей-матушкой. И в этом, в соединении с нашими вот такими прародителями в самом глобальном уровне, мы можем вот как раз запустить через себя единство вот с этим глобальным могучим древом. И в это же древо вписываются все наши семьи, наши рода и история нашего северного рода, который ведет свою родословную от белых богов, как их называли. Ну, богов, конечно, с маленькой буквы. Или арктов, которые когда-то жили в древние времена в прекрасном раю, на нашей северной прародине, Арктиде, или как по-другому ее называют греки, Гипербореи. В общем-то, о истории белого народа Земли в взаимоотношениях с другими народами, в единстве, в противостоянии, в лучших временах, в причинах различных ситуаций, которые случились. И рассказывает книга, которая помогала мне понять очень многие проблемы, которые существуют в современной жизни, и научиться не просто внутри этих проблем жить, а находить свет и возрождение во всем, что происходит. Василиса, большое вам спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что все, кто нас смотрят, слушают, те поймут то, с чего я старался вот начать, что время – место состояния сознания, потому что вещи-то непростые, вещи, они действительно глубокие. Надо сонастроиться на все эти вещи, чтобы глубоко их понять, чтобы была видна разница между тем, что прочитал и прочел. Вот я думаю, что есть какая-то техника безопасности, которая дает серьезность при чтении литературы. Да, разреши после такого вот завершения, я тогда как раз и расскажу, какая техника безопасности, вообще какой путь был книги «Арктида и Атлантида». Конечно. На самом деле, этой книге предшествовали две моих других книги. Первая книга – это как раз книга об образности русского языка. Вот твой вопрос был первый, там про аяти, про другие про написания, про буквицу. Эта книга называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Это сказка, подсказка. У меня все исследования сказочные. Хотите верьте, хотите нет, хотите проверьте, но все основано на реальных событиях, но в сказочной форме. Итак, «Сказ о золотой цепи образов русского языка», сказка-подсказка от Василисы. У меня есть научный консультант, кот-ученый, который помогает мне писать эти работы. Не думайте, что это не Андрей Ивашко, это настоящий волшебный ученый кот, который живет здесь у нас на Светогорском дубе. Вот «Сказ о золотой цепи образов русского языка», сказка о буквице, об образной основе, которая дает понимание ключевых образов и смыслов. Это такая вот главная база, которая помогает распаковывать многие другие понятия. И в других книгах, и в частности в «Арктиде и Атлантиде», очень много древних каких-то понятий, мифологических персонажей, названий. Я распаковываю, владея ключами образной основы русского языка, и становится понятным, почему Арктида называлась Арктида, почему древняя столица называлась Пола, а полюс называется полюсом, почему так или иначе называются различные народы Земли. Прямо вот образная основа нашего языка, которая имеет древние прокорни, дает нам подсказку. И, кстати, в русском языке очень много слов, особенно не в современном русском языке, таком вот советско-перестроечном, а именно в северных наречиях, в архангельских и вологодских, сохранилось достаточно много слов, которые имеют прокорни и даже отдельные слова, очень близкие с санскритом. Об этом, кстати, очень глубоко и серьезно писала и рассказывала Светлана Жарникова. И я думаю, для тех, кто хочет понять вот глубину нашего языка, нужно не просто там изучать буквицу или образную основу, а нужно поднимать еще сохранившиеся диалекты северных наречий. И в этом нам будет большая благо и большая помощь для вот поднимания вот этих словесных ключей. Так что, кому эта тема интересна, пожалуйста, вот такая книга. Эта книга меня, в свою очередь, привела к другому исследованию, которое называется «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». То есть здесь я углубилась конкретно в тему «А каковы же мы есть русичи? Чем мы отличаемся от других народов? Какой же нас русский код отличный от восточного кода?» От западного кода, а нас все время стараются распять между Востоком и Западом. Да? Там Россия – это Восток, нет, Россия – это Запад. А все, кто копнул глубоко в нашу историю и культуру, говорят, мы – особая цивилизация. Мы имеем свой особый северный код. И вот об особенностях русского характера, русского народного характера, в связях с Западом и Востоком, и даже частично с Югом, о сходствах и различиях этих кодов – и о наших самых лучших чертах, и о наших чертах таких проблемных, на которых, кстати, манипулируют манипуляторы. То есть это книга, и вы можете тоже лучше узнать себя, свой древний вот этот психотип, и посмотреть, как это можно применить для того, чтобы качественно улучшить свою жизнь, жизнь наших народов, наших родов в современном мире. И вот исходя и дальше, и следующей такой серьезной книгой, одна книга по языку, одна книга по психологии фактически, а другая книга по истории. Здесь, в общем-то, я затрагиваю, основные события, они развивались 13 тысяч лет назад, вплоть до настоящего времени. Но, в принципе, первые главы книги уносят нас совсем в древние планы истории, где-то как минимум 40 тысяч лет до новой эры. И дальше вот такими вехами постепенно, глава за главой, мы путешествуем из глубокой древности в наш современный мир, в котором мы сейчас живем, с пониманием того, как делать, с получением неких ключей, как нам выбираться из этой ситуации. Арктида, Атлантида, вехи противостояния и ключи исцеления. Все эти книги можно заказать через издательство «Вариант», которая находится в Москве. Эти книги есть в различных магазинах, в том числе в «Читай-городе», в «Буквоеде». Эти книги есть на интернет-площадках, в «Лабиринте», в частности, в «Озоне». И буду рада, если вы эти книги закажете у нас напрямую. Для этого вам нужно найти группу ВКонтакте «Ярмарка сказочной Руси». Вам ответит Роман Головин, либо я, Василиса. Так что пишите, обращайтесь, с радостью поможем вам приобрести эти книги, если вы хотите более глубоко познать себя, как представителей Северного Кода, потомка нас, славяно-русов, и историю своего рода, историю своего языка и историю своей внутренней душевной структурной организации. Я бы вот хотел немножко добавить по поводу северных диалектов. Я вот сам как бы в Волге родился и бывал и в землях архангельских, и не единожды. И вот в чем разница по вот этим диалектам, по именно ощущению того, что тебе говорят? То есть я бы посоветовал обращать внимание не сколько на сам слог и сколько манеру выражения, сколько на то, как ты это чувствуешь. То есть вот люди севера, когда они говорят на своем конкретном диалекте, каждое вот это вот слово или произношение букв, то есть, например, там очень часто вместо «е» говорится «ё». И когда вот ты чувствуешь именно, какие образы идут за этими интонациями, какая суть за этим следует, ты понимаешь, что вот эти люди как-то сохранили глубинное понимание вещей. То есть это не просто вот как бы диалект, вот так вот им нравится говорить, и вот так вот как бы они мыслят. Это именно то состояние души, которое вот проявляется через эти слова в наш, как бы, вот нам понятный явный мир. То есть это вот именно ощущение глубины, которое они выражают. Вот я бы на это хотел, чтобы вы обращали внимание, когда чувствуете то, что вам говорят люди севера на именно этом диалекте. Вот как-то так, я думаю. Слушай, а здорово, ты прям сказал ключевую буквицу «ё», прям сделал на ней акцент, сразу же. Ну, я просто как бы жил там, я знаю, как они говорят, то есть я сам так как бы сходу не скажу, это надо как бы вспоминать, поскольку, к сожалению, не так часто я там находился, но когда я вспоминаю, да, то есть очень много акцента на букву «ё». Так смотри, если мы даже просто берем буквицу и звук «ё» в его современном как бы варианте, буква «ё» и звук «ё». Это же известно, что сейчас буква «ё», она исчезает из нашего, из нашего поля, да, взаимодействия. То есть ее не пропечатывают в книгах. Ее нужно дополнительно нажимать там на клавиатуре смартфонов. И она где-то отдельно на клавиатуре компьютеров. То есть это все как бы, может, в принципе, она есть, но это нужно отдельно пошевелиться. И если взрослые, кто понимают, насколько важна буква и особенно звук «ё» в нашем языке, они это прямо пропечатывают, чтобы был этот ёжик всё-таки, а не ежик, да? И ёлка, а не елка. И вот это действительно очень важный звук, потому что сама буквица «йота», она очень давно исчезла из нашего языка, то есть сама буквица «йота» и её образ – образное познание мира. То есть фактически этот звук – Он нас постоянно настраивает на то, что можно познавать мир с помощью образов. И это основное древнее вот это послание, которое через этот звуковой ряд доносят наши предки севера. Да, вот и очень здорово, что ты прямо обратил, что именно ее сохранилось в северных диалектах. Да, вот у меня сейчас такая еще мысль родилась. Вот у нас сейчас очень много различных школ, как официальных, так и неофициальных, я имею в виду научных, там, социологических, которые пытаются дать какую-то картину мира. И вот они делают это с позиции того, что называется мировоззрение, вот таким языком говорят. Если кто-то там как бы с Востока, то это миросозерцание. Но вот то, что сейчас вот Василиса сказала, это как раз-таки наш путь, вот это мироописание. И не, понимание. Да, не мировоззрение, а мироописание, что мы мир описываем и вписываем себя в его картину, а не наоборот наделяем картину мира своим разумом. А наш разум является частичкой этой картины. Да, так что для всех, кто хочет глубоко понять себя, соединиться со своим родом, понять наши языковые коды, а ведь мы самопрограммисты самим себе. Мы каждый день произносим такое огромное количество слов, и каждое из этих слов, осознаем мы его или нет, оно определенным образом прописывает некие программы внутри нашего мира и влияет непосредственно на ту событийность, которая нас окружает. Поэтому, как говорится, если мы сами творцы своей реальности, а мы такими, по сути, являемся, то, как говорится, нечего пенять на то, почему то творение, которое нас окружает, нам не нравится. Если мы это сотворили своими мыслями, словами, делами, в преемственности поколений за большой период времени, значит, мы, осознав что-то и исправив себе, можем начать переписывать эту живую картину, потому что в живой жизни все имеет возможность перерождаться. И вот живую картину можно переписать. Это непросто, да, но это возможно. И я думаю, что мы сейчас вот находимся как раз в периоде такого экзамена, и я нам желаю прежде всего это сделать, нашим семьям, родам и всем зрителям и слушателям, которые понимают всю судьбоносность момента, в котором мы сейчас живем, и всю ответственность каждой души, живой души, потому что не живой души, что спрашивать с них, с ботов-то и спрашивать нечего. Мы говорим об ответственности живых душ за право счастливо жить в этом мире, в настоящем и в будущем. Ну вот, не так давно наш президент говорил на один из таких моментов, который мы сейчас обсуждаем про Россию, Запад, Восток, вот он метко выразился, что это не Россия находится между Западом и Востоком, а Восток и Запад лежат слева и справа от России. Вот. И при этом Россия не разделительный мост и не соединительный мост. Она создает вот этот триалог взаимодействия между Востоком и Западом, где мы можем быть в своей уникальности и найти мосты взаимовыгодного сотрудничества, как минимум взаимовыгодного, потому что о родстве пока при такой дистанции говорить трудно, это может быть какая-то программа на очень далекое будущее, но, по крайней мере, найти честные позиции и взаимодействие, и границы, я имею в виду такие границы отношений и мосты связей, мы должны найти в ближайшем будущем. Иначе, как говорится, чебурахнутся все. Не хочу пугать, но вполне реальный расклад, если души не поймут и не решат какую-то задачу, которую мы можем решить только все вместе. Все живые души. Ботов на переговоры можно не брать. Мы можем сделать для мира, если мы поймем, что нам Богом дана территория, где солнце в зените, и мы должны этим светом напитаться и разнести его на другие части, где оно либо в закате, либо на восходе, то мы пойдем, поймем суть своей миссии и поймем как бы суть проблем, почему к нам идут с войной. Вот я думаю, как-то так. Да, интересная мысль про солнце. Я вспомнила Кинчева. Кинчев, по-моему, пел, да, «Солнце за нас». Угу. Вот мы действительно... У него есть альбом, который связан с образами русского севера. Угу. И вот это вот «Солнце для нас», за нас – это действительно важный очень образ для понимания, как нам победить и подняться на двойной в этом противостоянии. Мы просто должны утвердиться в свете. Да. И соединяясь с Солнцем, с нашим земным Солнцем, мы через него, как через приемопередающее светоносное устройство, можем настраиваться на связь с Богом-творцом, Солнцем всех солнц, как его иногда называют в мифологии. И вот этот, и поэтому и рассветы, и закаты, и зениты, все три вот этих уровня всегда в нашей культуре в крамоле к молитве Ра, к солнечному свету, были в практике, в образе жизни наших предков. Но я думаю, что нам нужно сонастраиваться не только с Солнцем, не только вот с верхним аспектом, но для обретения устойчивости нам сейчас обязательно нужно сонастраиваться и чувствовать Землю-матушку. То есть вот сонастройка с... Вот это наша настоящая ведическая древняя Троица, Бог-Отец Всевышний, да, Творец всего сущего, природа-мать, земля наша, матушка. И дитя имеется в виду не сын и не дочь, а дитя как человек. Это может быть и женский аспект, да, сын. И... собирательный образ. Да, это собирательный образ. То есть вот мать, отец, как дающий семя света, которое падает в землю, земля-матушка и дитя, чадо Отца Небесного и земли — это человек. И вот если мы этот образ будем держать, то мы встроимся в самый могучий поток, который поможет нам возродиться. Ну и, конечно, не только мыслями встраиваться, но и делами своими созидательными помогать быть проводниками Божьих сил, руками Бога на земле и одновременно целить, помогать нашей земле возродиться после тяжелого времени ночи Сварога. Но я думаю, что мы каким-то образом свою миссию древнюю наш род выполнил, хотя ошибок тоже много наворотил. Потому что, ну, по крайней мере, как рассказывают предания, когда в другие времена планета заходила в пространство темных энергий, кстати, Сергей Тармашев тоже в своей саге фантастической, конечно же, фантастической, древней, рассказывает о том, что когда Земля попадала на территорию темных сил, в которой варварски грабили планету, она вообще выходила фактически безжизненной. И когда попадала она опять в ореол светлых энергий, ее приходилось вообще фактически реанимировать полностью, заново ее вот перерождать. То есть сейчас планета в очень тяжелом состоянии. То есть варварски надругались над ней, но все-таки она не мертва, и в ней еще очень много живых, животворных уголков в разных частях мира. Не все еще превращено в безжизненные пустыни, только отдельные регионы. И, кстати, даже в Африке вот эти безжизненные пустыни, которые поглощены были в определенные периоды царством Сета, выжженные пустыни, они сейчас оживают. Вот в прошлом году, как раз в это время, я летела из Египта очередного путешествия, и на самолете я видела, как вот такие круги на полях зеленые по особой технологии там поливают их, питают землю водой, и начинает расцветать, по крайней мере, зеленеть пустыня. Поэтому сейчас у нас достаточно знаний, пониманий и технологий для того, чтобы, проснувшись сами, мы могли возродиться и нашей земле. И на это наши усилия, конечно, как помощь своей матери, должны быть отправлены. Поэтому соединение с отцовским аспектом и с материнским через себя, потому что мы вот эти творцы, надежда отца и матери на продолжение жизни на земле. Ну что, заканчиваем? Да, я думаю, что на этой ноте, потом уже три раза заканчиваем. Да. Ну, я думаю, что на этом уже достаточно. Так что благодарим зрителей и слушателей, кто будет смотреть эту передачу, кто сейчас смотрит эту передачу. И до новых встреч!